который тренировал его, командовал им в НАМИ и был ему словно родной отец. Это единственный человек, которому Рэмбо доверял. Благодаря вмешательству Траутмана Рэмбо вновь обрел свободу, купив ее согласие возвратиться в ад во Вьетнам, в тот самый лагерь, где его когда-то пытали. Вернулся, чтобы освободить американских солдат, все еще находившихся в плену. Его миссия закончилась удачно. Спустя несколько лет после окончания войны он все-таки выиграл. Ему даже удалось одержать победу над врагом иного рода, представлявшим ту лицемерную систему, которая посылала американских солдат сражаться, не снабдив самым необходимым, чтобы это сражение выиграть. Да, он свою миссию выполнил, но какой ценой? Пострадало не только его тело, больше всего пострадала душа, ибо каждый раз, когда он убивал или видел, как убивают другие, в нем что-то умирало. Одному Богу известно, сколько смертей он пережил. Одна из этих смертей чуть было не сломила его окончательно. Ее звали, ему доставляет такие муки вспоминать это. Ее звали Коу. Коу. Вьетнамка, лет 30, обманчиво хрупкая, утонченно прекрасная, она была его связной с того момента, как он приземлился с парашютом в НАМИ, помогала вызволять пленников, один раз даже спасла ему жизнь и постепенно обучила его тому, что казалось для него невозможным — любви. Но, как выяснилось, у них не было времени на любовь, потому что Коу убили. А Рэмбо выжил, ибо ярость придала ему силы. Уже мертвая, она во второй раз спасла ему жизнь. Его захлестнуло горькое отчаяние. Он стоял во дворе монастыря, сжимая лук и глядя на цель в 30 ярдах от него. Его могучая грудь тяжело вздымалась. Наконец, он достиг успеха в своих медитациях. Отныне для него существовала только цель. И кожный шнурок вокруг шеи с миниатюрным Буддой. Этот медальон когда-то принадлежал Коу. Он снял его уже с ее трупа. Медальон обжигал ему горло. Причиной страдания служит желание обладать непостоянными предметами. Так гласит вторая истина Будды. Рэмбо вложил в 6-футовый лук стрелу длиной в 3 фута. Согласно старинному ритуалу натягивания стрелы, лучником секты дзен поднял локоть до уровня глаз. Левой рукой он сжимал дугу лука. Правой держал стрелу, медленно развел руки в стороны, выгнул лук, натягивая тетиву и отводя стрелу. Даже используя он самый удачный, удобный способ натягивания тетивы, которому обучил его мальчишку из резервации индейцев Навахо в Аризоне шаман, выгибать лук было бы все равно мучительно трудно, ибо для этого требуются усилия в сотни фунтов. Такое по плечу лишь человеку, обладающему физической силой Рэмбо. Натянуть тетиву неудобным способом дзен было куда более трудным делом. Мышцы напрягались, руки дрожали, с лба струился пот. «Все живое умирает», — размышлял он. «Все материальное подвержено тлению». Война подтвердила эту мудрость Будды. В этом мире насилие связывает свои надежды на счастье с каким-то человеком либо предметом означает заведомо обречь себя на разочарование. Предметы взрываются, людей убивают, так как убили Коу. Он напрягся до предела, отводя лук влево, а стрелу вправо. В обычном состоянии он бы уже выдохся, однако во время медитации дух сливается воедино с плотью, удваивая таким образом возможности. Верно, все дело в силе духа. Если Будда прав, все материальное и реально, в том числе и этот лук, реален дух, сгибающий воображаемый лук. Он рывком развел руки на расстоянии длины трехфутовой стрелы.